Марина Михайловна Роскова, летчица, героиня Советского Союза. С 28 марта 1912 года, Москва, по 4 января 1943 года, Саратовская область. Никто не мог предположить такой героической и непростой судьбы, какая досталась Мариночке. Она была обладательницей абсолютного слуха, и родители, обожавшие музыку, предполагали, что дочь станет знаменитой певицей. С раннего возраста наша девочка ходила в Пушкинскую музыкальную школу, а затем в детское отделение Московской консерватории. После его закрытия Мариночка обучалась в техникуме имени Рубинштейна. Казалось, что красавица станет оперной звездой. В школе нашу девочку захватила химия, поэтому долгое время Марина выбирала между музыкой и наукой. После смерти отца, в непростые голодные послереволюционные годы, она выбрала химию, так как можно было сразу пойти работать. Судьба привела ее в лабораторию Бутырского анилинокрасочного завода, где Мариночка сначала трудилась лаборантом, а после сдачи экзамена — химиком-аналитиком. Здесь она повстречалась со своим супругом, Сергеем Росковым, фамилию которого и носила до конца жизни. У нашей девочки было немало различных талантов. В частности, она отлично делала чертежи. Старший брат периодически подкидывал ей заказы и однажды предложил поработать в аэронавигационной лаборатории Военно-воздушной академии имени Николая Егоровича Жуковского. Там Марина делала в том числе и расчеты для полетов по приборам. Спустя какое-то время от своего начальника Роскова заразилась любовью к небу. Она решила попробовать взлететь и поступила на заочное отделение Ленинградского института инженеров гражданского воздушного флота. В 22 года экстерном окончила его, после чего прошла еще курс летного дела в Центральном аэроклубе в Москве. Так наша отважная девочка стала одной из первых женщин-штурманов, инструктором и летчиком-наблюдателем. Так же, как музыкант, если он перестает упражняться, теряет технику, так и штурман без тренировки отвыкнет от обращения с приборами и не сможет быстро ориентироваться. Марина Михайловна Роскова. Несмотря на молодость и, как считалось в то время, мужскую специализацию, Марина вызывала уважение среди пилотов. Она удостоилась чести возглавить выступление авиации во время парада на Красной площади, была штурманом головного самолета. Стремилась показать, что для профессии летчика нет ограничений по полу. Установила несколько мировых рекордов по дальности полета на разных видах летательных аппаратов. А в 1938 году свершилось событие, которое сделало Роскову героиней всей страны. На двухмоторном самолете АНТ-37 «Родина» стартовал экипаж в составе трех женщин-пилотов. Команда должна была совершить беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток и установить мировой рекорд. Марина Роскова в этой экспедиции была штурманом, и ей пришлось сложнее всего. В районе Сибири самолет попал в сплошную облачность, была потеряна радиосвязь, и командир экипажа Валентина Гризодубова приняла решение совершить посадку. Марине Росковой было приказано катапультироваться, и это спасло ей жизнь. Долгих 9 дней велись поиски отважных летчиц, оказавшихся в районе реки Амгуни на Дальнем Востоке. Роскова же пешком добиралась к месту посадки целых 10 дней. Но все обошлось благополучно. Главное, был установлен мировой рекорд по дальности беспосадочного полета среди женщин-пилотов. За этот подвиг все трое летчиц первыми среди женщин были удостоены звания Героя Советского Союза. Марина Роскова стала примером для многих девочек в стране. Однако нашей героине предстояло совершить еще не один подвиг. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году наша смелая летчица направилась к самому Сталину и попросила сформировать женские авиационные части. Получив положительный ответ, Роскова создала три полка с центром в городе Энгельсе Саратовской области. Здесь ей установлен памятник. Нынешний памятник Марине Росковой был открыт в Энгельсе Саратовской области в 2020 году. Именно здесь, в 1941 году, были сформированы первые женские летные батальоны. Скульптор Андрей Щербаков изобразил фигуру отважной летчицы в характерном для этой профессии комбинезоне. Еще один монумент Марине Росковой находится в Саратове, на улице Ароновой. Этот обелиск воздвигнут в 1968 году скульптором Евгением Тимофеевым в сквере, носящем имя нашей героини. Храбрые летчицы и патриотки, которых называли «ночные ведьмы», несмотря на чудовищные условия, задавали жару врагу. Фашисты их безумно боялись. В одном из таких полетов и разбилась наша неустрашимая героиня. Однако память о женщинах-авиаторах, сумевших держать в ужасе врага, осталась в кинематографе. В фильме «В бой идут одни старики», в сериале «Ночные ласточки» и других. В честь Марины Росковой названы улица, переулок и площадь в Москве. Ей также посвящен сорт ирисов, так похожих на нее. Вот такая храбрая, многогранная, встречающая трудности лицом к лицу, была наша девочка Марина Роскова, легендарная летчица и героиня, которой за ее подвиги до сих пор благодарна вся страна.